Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ясь. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему сегодня будем рассматривать? О чем будем говорить? Сегодня тема у нас кратко называется «Война миров». А если немножко побольше расширить, то мы попробуем разобраться, почему так происходит. Вроде есть добро такое мощное, но почему оно позволяет происходить злу? И вот про это подробнее поговорим. Хорошо. Что ты можешь сказать в начале от себя? В начале от себя я вот хочу что сказать. В разных книжках, например, там вот в Индии сохранились веды, да? Да и даже не только в Индии, мы можем даже это вот по Великой Отечественной войне наблюдать и по предыдущим войнам, которые у нас в истории были. Вроде как-то спокойно-то и мирно людям не живется. Они постоянно воюют, а если брать вот эти источники, как веды, там Махабхарата, например, есть такая как бы серия, где описано войны, такая масштабные войны с применением таких видов оружия, которые нам не снилось. Но если копнуть еще глубже, то получается, доходит информация, опять же, это как это, ну, не скажу, что от британских ученых, но там люди, которые откуда-то что-то считывают, там, они рассказывают о том, что якобы сначала где-то на там астральных планах, там, космических, да, или там более таких высокоэнергетических или для нас пока невидимых мирах, но более развитых технически, там тоже происходят войны глобальные, которые приводят не только к тому, что в тех мирах эти войны, но потом они еще укрываются в том, что и у нас на Земле происходит большое количество подобных катаклизмов и проблем. И смотря на это дело, возникает закономерный вопрос о том, что ну как так? Вроде бы преподносится, что есть вот силы света, они мощные, они сильные, они такие добрые. И вот почему этим силам света бы вот не взять бы сразу бы и все это вот зло, все плохое нафиг уничтожить, чтобы осталось только одно счастье, одно радость, и мы тогда будем все тут как в раю сидеть и наслаждаться жизнью, и все будет хорошо. Вот важно твое мнение услышать по этому вопросу. И глядишь, мы в диалоге чего-то более такое новое узнаем. И люди, глядишь, тоже задавая вопросы, эту тему еще более разобьют. Хорошо, давай именно сегодня в диалоге будем разбирать эту тему. Я предлагаю построить нашу беседу так. Я буду уточнять что-то, а ты попытаешься найти ответ. И после этого будем как-то корректировать ответ твой и с моим ответом связывать. А потом будем смотреть, сходится, не сходится. Вот первый вопрос тебе. Скажи мне, пожалуйста, если в этом мире зло, как ты считаешь? Да, есть. Хорошо. А есть ли в этом мире добро? Есть. Отлично. Скажи, пожалуйста, а зло и добро – это абсолютное зло и добро или это с точки зрения твоей зло и добро? Да. Ты иногда вопросами уже так голову на место ставишь, что понимаешь уже даже и ответы примерно. Получается действительно. То есть, например, кто-то идет с мороженым, да, вот тот маленький ребенок, а там твоему другану мороженое купили, а тебе не купили. Для тебя это зло. Почему ему купили? Вот отобрать надо у него, если так. И будет у тебя добро. Но опять же, оно получается не абсолютное, потому что для кого-то твое добро с его стороны будет являться злом. И наоборот. Поэтому, как бы да, оно не абсолютно. Хорошо. Есть такой пример, который является одновременно и тестом на понимание добра и зла. Ну, представь себе такую картину. Бежит женщина, кричит: «А-а-а, помогите, помогите, убивают!» За ней бежит здоровенный мужик, но явно с желанием ее поймать и что-то с ней сделать. Который там «убью», ну и там всякие слова, да, произносит. Вот. Естественно, как ты думаешь, что у человека, наблюдающего эту сцену, породиться в голове? Какое желание? Конечно, защитить эту хрупкую, беззащитную женщину и этого гада-тирана, который за ней бежит, остановить, наказать его, не дать совершиться злу. Ну, вполне понятное желание, да, у большинства мужчин защитить женщину. Что делает он обычно, мужик такой, который не очень крепкий, но который вот таким образом желает восстановить статус добра и зла? Что он делает? Он берет палку и подбегает мужику там по хребтине, хренак, или камень, бабах ему в голову, да, чтобы тот отстал от женщины, ну и больше уже несчастную он не смог бы убить или покалечить, ну хотя бы догнать. Казалось бы, правильное решение, но потом при разборе, когда тот мужик поднимется и объяснит, ну что ты сделал, ну это же воровка была, она обокрала вот там несчастную семью, которая теперь без куска хлеба осталась, все у них последние деньги вытащила и убегала, а я ее догнать хотел и вернуть деньги, и в полицию ее сдать. А теперь я с пробитой головой тут сижу, кровью истекаю, а эта воровка убежала. То есть воровка убежала, она теперь будет так же воровать. Ты мне нанес травму, у меня голова пробита, сейчас я в больницу пойду лечиться, а мне завтра надо было выступать там где-то перед огромным количеством людей для того, чтобы их направить на путь истинный. И семья теперь будет голодать, потому что у них денег нет. Вот к чему приводит такое так называемое добро. Ну и хорошо это, плохо? Знаешь, я уже вот сейчас начинаю понимать, что на тот момент, я думаю, опять же, там есть и хорошее, и плохое, это целостное. То есть человек, даже который так вот поступит, который, ну, пример привел, то есть кого-то обидит незаслуженно, для него это будет урок, который сначала вроде бы ему приносит зло, он понимает, ой, какой я был, соответственно, глупец, надо было по-другому сделать, да? А потом, через осознание этого урока, он начнет понимать, что это все-таки будет ему добро, потому что приобретен опыт, который в подобных ситуациях заставит его по-другому в этой ситуации взаимодействовать с теми, кто там окажется. Угу. Ну вот смотри, что получается. Мы с тобой рассмотрели два уровня мировосприятия. Первый уровень – это восприятие линейное. Да, нет. Когда человек видит какую-то ситуацию, и он пытается с точки зрения своего «да, нет» в нее вмешаться. Берет камень, бросает в голову тому мужику, который бежит за женщиной. Второй уровень восприятия добра и зла – это уже не только «да-нет», это уже дуальность, когда есть «да-нет» и что-то посередине, еще что-то вокруг, и все это взаимодействует между собой. Но опять же, это ограничено мировосприятием уже не только самого человека, который швырнул камень, а еще и ограничено теми представлениями, которые тот, в кого он швырнул камень, это поведал. Правильно, да? Ну а здесь может быть еще какой-то третий уровень, как ты думаешь? Третий уровень, я думаю, да, возможен. Вообще эта ситуация, она же не только на вот этих двух людей, да, а мы можем еще проследить вообще, что привело к этой ситуации. Почему вот, например, эта женщина именно поступила так? На первый взгляд может, ну, показаться действительно, она там как бы, ну, воровка, да, там, если у мужчины что-то забрала там. А с другой стороны, вполне возможно, это называется такая фраза, долг платежом красен. То есть это я сам до этого как бы, ну, до меня до этого не доходило, но общаясь с тобой, я это подметил, что так оно и есть. То есть ты когда что-то делаешь, какое-то действие, то плоды своего действия ты пожинаешь тем или иным образом. Бывает прям быстро это происходит, а бывает очень так и забываешь даже уже, что это произошло, но тебе потом это приходит даже через других людей, через ситуации с другими людьми, но это как бы идет возврат либо, так сказать, хорошего, либо плохого тебе. И по сути может быть так, что когда-то, либо в этой жизни, может даже, ну, простим, да, допустим, эта женщина, она была там маленькой какой-нибудь девочкой, когда вот ее вот этот мужчина в детстве там что-нибудь у нее там забрал, она вот обиделась, она решила, что я вот его все-таки накажу. Долго времени его не видела, они росли отдельно, а потом раз вот встретились, и вот она решила так отомстить ему. То есть произошел, так сказать, возврат предыдущего. И в этой ситуации мы уже видим как бы уже дополнительную еще одну грань, где уже подключается предыстория этой истории. А у каждой предыстории есть еще ее предыстория и так далее. А у каждой в этой истории есть свое продолжение. И поэтому получается, что уже оно, вся вот эта картина разных ситуаций наигрывания, оно позволяет, скорее всего, и тем, кто принимает участие в этой жизни, вот разыгрывает эту ситуацию, опыт собирать, И помимо этого, если так как мы говорим на канале, где люди более-менее уже задумываются не только о том, что вот физически можно вот так вот потрогать, да, но и о том, что есть более мир, более разумный, который вот непосредственно, даже если взять наши тела, да, они настолько созданы совершенно во многих вопросах, что мы даже не контролируем, как они там растут, как они клетки обновляются, как пища переваривается. И поэтому, исходя из того, что кто-то более разумный это все создал, то, похоже, из этих ситуаций, маленьких таких, складывается большой, огромный опыт для того, кто это все создавал. И таким образом он сможет улучшать то, что он создал. Вот как бы мое мнение такое. Ох, как ты хорошо-то все завернул. Да? Карл у Клары украл кораллы. Да, Клара у Карла украла кларнет из этой же серии. Все взаимосвязано и так далее. На самом деле я и хотел третий уровень рассмотреть вот в этом же самом формате, как ты его представил. На самом деле, ведь когда мы знаем только свою сторону, мы ошибаемся и направо, и налево. Если мы знаем сторону только левой стороны, мы можем ошибаться с точки зрения правой стороны. Когда мы знаем картину целиком, в этом случае мы можем ошибаться с точки зрения цельного мира. Но когда мы видим цельную картину, учитывая и себя, и правую, и левую сторону, и то, что было со стороны происходило, то в этом случае тогда ошибка наша еще уменьшается. То есть, еще раз, когда мы видим картину со своей точки зрения, не понимая происходящего справа и слева, мы ошибаться можем во все стороны. Если мы ведаем только одну сторону, например, левую, свою позицию и левую сторону, мы можем ошибаться в правую сторону и все, что вот в другие еще стороны идет, кроме себя и лево. Если мы ведаем то, что есть справа, слева и свою точку зрения, мы можем ошибаться, но уже меньше. Когда мы видим цельную картину, то ошибки здесь еще уменьшаются. Вот такая взаимосвязь. Поэтому, если бы, например, мы поговорили с этой женщиной, которая бежала от мужика, то поняли бы, что когда-то именно на самом деле вот этот самый Карл у вот этой самой Клары украл что-то. И он до такой степени этим дорожил, считая, что это принесет ему пользу и счастье, что другими какими-то аспектами своей жизни не занимался вообще. И довел себя до такой степени обнищания, как это вот «Царь Кощей над златом чахнет», да, когда он просто над этой вещью чах и думал, что вот в ней находится все благо всего мира. Он обладатель чего-то такого ценного, уникального. И его семья теперь вот благодаря этой вещи будет богата и счастлива. Но на самом деле он упускал саму жизнь, и ничего хорошего из этого не получалось. А женщина эта решила восстановить свой статус. Она забрала только то, вот эту самую вещь, которая издревле, как она знала, принадлежала именно ей. Но это позиция первой моей стороны наблюдателя, второй позиция этого мужчины и позиция этой женщины. То есть от трех сторон. Но есть еще четвертая позиция, которую ты стал рассказывать и которую надо тоже пояснить. А откуда эта вещь появилась у этой женщины? Да, понятно, она по роду пришла, но каким образом тот род стал этой вещью владеть? Как она попала к ним, к родичам, предкам этой женщины? И если мы там копанемся, то увидим, что там тоже было не все так гладко, не все так чисто. И тогда перед нами открывается еще большая картина происходящего. Но самое-то главное – не становиться на позиции судьи, если вы не судья по жизни, если вам это не предназначено по жизни. Потому что многие начинают часто на себя брать судейские обязанности без того необходимого качества самого главного – по жизни быть судьей. То есть у них нету возложенной судейской миссии, возложенной судейской обязанности. Они пытаются быть судьями. Вот от этого всегда себя уберегайте. Я думаю, что здесь мы раскрыли с тобой многие вопросы. Теперь давай перейдем уже к войне миров. Вот если мы рассматриваем с точки зрения себя, маленького человечка, то тогда происходящее во всех мирах для нас является чем-то страшным, несправедливым и неправедным. И мы пытаемся изменить этот мир. Но мы меняем этот мир как? Как ты думаешь в этом случае? Ну как мы меняем этот мир? надо наказать всех плохих и все плохое забрать себе. Ну, у них забрать, в смысле, себе, и у тебя будет хорошо. Вот так. Ну, допустим, да. То есть наказать все зло. Да. И мы начинаем через зло наказывать это зло, тем самым это зло увеличиваем. И тут подключается такое древнее-древнее понятие, как карма. Да? То есть мы нарабатываем себе карму на следующее воплощение, а может быть и в этом воплощении, если повезет, она себя проявит. Когда мы вроде бы боролись со злом, но создали еще большее зло для себя, потому что боролись со злом через зло. Зло – это что? Это же неплохо, это нехорошо. Зло, если через зело пишется, то это чрезмерное что-то. Вот когда мы применили что-то чрезмерное или ощутили что-то чрезмерное, вот это и будет злом. То есть применение чего-либо не по назначению. Наша-то задача была остановить зло. Остановить это чрезмерие, то есть этот беспредел. Но самим не становиться беспредельщиками. Вот какая была наша задача. А очень часто, пытаясь остановить зло, мы сами проявляем зло. То есть я не предлагаю вам всем, если вас ударили по правой щеке, подставить левую щеку. Но я не предлагаю убивать сразу того, кто на вас замахнулся, потому что он по невежеству это мог сделать. Надо быть готовым, что кто-то захочет вас ударить и пожелает это сделать с вашей точки зрения совершенно необоснованно. То есть остановить того, кто это делает. Понимаете, да, о чем я говорю? Не подставлять щеку, но и сразу не бить в репу, а остановить словом, мыслью и потом уже действием, если вы не можете остановить словом и мыслью. То есть все должно быть соразмеренно. То есть слово «мера» здесь присутствует. А не так, что «ага, он руку поднял, дай-ка ему голову отрублю». А может, он поднял для того, чтобы вас просто поприветствовать. Подбегает человек, руку поднимает, машет, а вы ему так это «хоп» и голову сбиваете. А потом оказывается, что он бежал, он увидел вас радостный, с кем-то вас перепутал, думал, что вы его самый лучший друг. А вы ему голову оторвали. Или наоборот, когда кто-то уже замахивается с ножом, а вы стоите, смотрите ему в глазки – и говорите, не надо меня ножом бить, но я же хороший. Зачем ты мне тыкаешь в грудь ножом? Зачем ты мне горло перерезаешь? Я к этому не призываю. Должна быть мера во всем, в осознании, в понимании. То есть вы должны быть и сильны, и умны, и разумны. Вот если с этой точки зрения вы будете подходить к миру, то тогда будет все хорошо и замечательно. Если же вы просто будете рефлексировать на все, то есть реагировать на какие-то посылы других людей на происходящее, то в этом случае вы всегда будете в подчинении. Вы всегда будете как животное, которое куда-то направляют, куда-то его пинают, дали, не дали ему поесть, попить, он доволен, недоволен, постригли, не постригли, опять же, и так далее. Если же вы будете как хозяин подходить к этой жизни, то все будет совсем по-другому. Но для того, чтобы как хозяин подходить к этой жизни, как думаешь, Михаил, что необходимо? Ты умеешь найти момент. Я только начинаю размышлять все-таки про войну миров, а ты мне хозяин к этой жизни. Вопрос. Ну, давай подумаем про хозяина. У тебя должно быть внутри понимание, как устроено все. Ну, мироздание. Как можно больше понимания процессов, происходящих в мироздании. Тогда даже на низком уровне, когда ты что-то будешь делать, ты будешь соотносить свои действия для того, чтобы в итоге всему вот этому зданию, в котором мы существуем, было меньше вреда и больше пользы. Вот. И, соответственно, это, наверное, самое важное – мировосприятие, миропонимание, как все устроено. И дальше уже там по полочкам, обращаясь к памяти наших предков, которая до нас дошла, обращаясь к своей памяти, обращаясь к тем, кто на Земле попрактиковал уже или каким-то на других там местах космоса попрактиковал, ты уже можешь это компоновать, брать и применять в жизнь. Вот как-то так. Угу. Хорошо. Ну давай тогда разберемся с тем, что ты сказал. Первое, что характеризует, хозяин ты или не хозяин, это когда у тебя что-то есть, чем ты управляешь, чем ты владеешь. Это первое. То есть, если у тебя есть земля, ты уже, в общем-то, можешь как-то так претендовать на хозяйство. на то, что ты будешь хозяином. Но этого недостаточно. Недостаточно, например, по кадастру или реестру владеть землей, то есть быть якобы собственником. Ведь существуют такие моменты, когда человек числится хозяином, например, там 200 гектар тайги, но при этом на этих гектарах он никогда не был. Будет ли он хозяином? С точки зрения номинальных бумажек, да, он хозяин этих гектар. Но с точки зрения хозяйствования он не хозяин, он не знает, что там происходит. Он не управляет всеми процессами, которые там происходят. То есть второй фактор – это не только наличие земли, не только наличие вещи, а еще и умение и понимание владения этой вещью, владения этой землей. Вот когда у вас есть понимание, что это такое и как это все управляется, вот тогда вы еще, в дополнение к тому, что числитесь хозяином, вы можете быть на самом деле хозяином. Но даже и этого еще недостаточно. На мой взгляд, хозяин тот, который видит всю картину целиком и понимает, какие его действия на этой земле или с этой вещью принесут благо и пользу ему, его роду, его обществу и державе, и какие действия других существ или людей или человеков также принесут пользу этим людям, их родам, обществу и державе в целом. То есть для того, чтобы быть хозяином, необходимо еще по-хозяйски смотреть целиком, комплексно, целиком, вот полностью на все, что относится к вам как к хозяину. К примеру, если вы просто будете смотреть с точки зрения червячка, который сидит в земле, то в этом случае вы не увидите происходящего над землей или на самой земле. Вы будете ощущать только то, с чем соприкасаетесь. Может ли червячок быть хозяином своей земли? Нет. Он в этой земле живет, он облагораживает эту землю, он на ней питается. Но при этом он не хозяин этой земли, потому что может прийти другой мужик с лопатой, его выкопать и на корм рыбам отдать. С другой стороны, мужик с лопатой, если он просто пришел накопать червей, может ли быть хозяином земли? Ну, такой же ответ. Но вот если человек, у которого есть и лопата, и черви, и эта земля, и который знает, что нужно сделать, чтобы улучшить эту землю и улучшить качество жизни других людей, которые с ним связаны, вот в этом случае он может быть хозяином. И вот только с точки зрения хозяйского подхода человек может воспринимать зло и добро. Потому что зло и добро, как мы с тобой выяснили, имеют определенные рамки, ограниченные, поставленные только самим человеком. Только из своего мировоззрения, миропонимания человек эти рамки ставит и воспринимает зло и добро. И вот тут начинается как раз та самая черта, где добро и зло сходятся, где начинается война миров добра и зла. И чем шире мировоззрение человека, тем точнее он может определить, зло и добро на каком уровне и для кого будут. Для червячка? Для кроликов? Для травы, которая растет? Для людей, которые живут рядом с ним? Для общества, которое более широкое, нежели чем те люди, которые рядом с ним живут? Для державы целиком? Для Земли матушки? Для Солнечной системы? Для галактики? Для мира? То есть хозяйский подход определяет уровень мировоззрение. Уровень мировоззрения определяет то, как вы относитесь вообще к этому миру и ваше понимание добра и зла. И вот тут как раз вы и понимаете, что является войной, что является миром. Какая сторона что делает. Ну и в заключение теперь, наверное, нам с тобой надо понять, а вообще зло-то и добро, они для чего нужны? Может быть, это такие два антагониста, которые постоянно борются только для того, чтобы существовать самим? Или, опять же, это только проявление этих качеств внутри человека, и они, может быть, третий вариант, нужны для того, чтобы что-то в этом мире изменялось, или чтобы в этом мире что-то поддерживалось, опять же, для того же человека, для Земли, для галактики, для Вселенной? Как ты думаешь? Ты когда сейчас это говорил, я прям, да, ощущения, вот, не ощущения, а картинки, да, вот какие получаются. Чтобы где-то что-то создать, да, необходимо взять на это дело какие-то ресурсы, какие-то материалы. И часто бывает для этого необходимо что-то разрушить. Чтобы нам построить дом, нам надо в том месте, где вот жили эти червячки, росла травка прекрасная, там иногда деревья там стояли, это дело, соответственно, уничтожить. И для травки червячков деревьев это зло. Но дальше, если ты понимаешь, что ты здесь, будет твой дом, будет твоя семья, будет продолжение твоего рода, который дальше сможет посадить больше деревьев, больше заботиться о природе, то не факт, что это зло кратковременное не выльется в большее добро. И по сути получается действительно такое взаимодействие, где зло, выступая как процесс, который что-то разрушает, не дает сохраняться состояние какой-то стабильности, оно запускает процессы обновления, изменения и улучшения всего и перехода на более развитый уровень, где опять же происходит разрушение уже на этом уровне, опять же, так сказать, как зло и изменение, понимание, почему произошло это разрушение, улучшение и перевода этого уровня на еще более лучший уровень. И вот так, скорее всего, и идет жизнь, так сказать, бесконечный процесс вдоха и выдоха. Как-то так. Угу. Понятно. Вот ты привел пример строительства дома. Хорошо, давай на нем и заострим свое внимание. Когда строит человек дом, то если он не хозяин, он просто бульдозер подвозит к этому месту и бульдозером все сносит. Червячков, кустарник, деревья, вот все, сносит и все. Если он хозяин, и он понимает, что если на этом месте что-то выросло, значит, оно для чего-то нужно, что он делает? Он по-хозяйски собирает этот дерн, например, плодородную землю, перекладывает туда, где эта земля может послужить этому хозяину, чтобы в этой земле жили те бактерии и червячки, которые эту землю создавали. Для того, чтобы потом на этой земле вместе с бактериями и червячками что-то произрастало полезное для того же человека и в конечном итоге полезное для тех же самых бактерий и червячков. Если там было какое-то дерево, то по возможности, если он может его пересадить, он его пересаживает. Кустарник, если есть возможность пересадить, он его пересаживает. Мало того, он делает такие условия для этого кустарника и дерево, которое пересаживает, чтобы оно себе, это дерево или кустарник, чувствовали очень хорошо. И чтобы, если бы они плодоносили, то плоды бы были лучше и крепче. И чтобы они были вкуснее. Если человек вот таким образом относится к жизни, то в этом случае тогда он хозяин. И он жизнь улучшает. Да, изначально, казалось бы, для червяков, когда он их перетаскивает, он создает им зло. Ну зачем ты нас отсюда берешь, туда тащишь? Но потом, когда черви начинают понимать, что он нас перенес в грядку, которую постоянно подкармливает не химией какой-то, а подкармливает отходами со своего стола, то в этом случае они понимают, черви, о, да здесь нас кормят хорошо. Там мы просто в каком-то находились месте, где надо было бороться за свою жизнь и добывать там сгнившую травку и за нее там еще со своими сородичами сражаться. А тут избыток питания и земля мягкая, удобренная хорошо, да еще что-то здесь растет и так далее. Если же человек не может дерево перенести, оно очень большое, да, в этом случае ему придется его спилить. Но спилить таким образом, чтобы оно еще послужило человеку, но взамен надо посадить похожее дерево, которое здесь, где-то на его участке, может быть, в стороне, могло бы произрастать. То есть хозяин никогда просто так бездумно ничего не делает. Если он вырубает что-то, он вырубает для того, чтобы возместить на этом месте что-то другое, природное, полезное и человеку, и обществу, и державе, и самим вот этим деревьям или кустарникам, а не просто так все закатывает там бульдозером или катком, закладывая все там, в асфальт закатывая. Вот это очень важно. То есть хозяйский подход, он всегда от нехозяйского отличается тем, что есть уравновешенность и лад, или, как сейчас говорят, баланс добра и зла. Что-то ты вот здесь прогнул, значит, необходимо каким-то образом выгнуть обратно. Продавил, ну, выдави обратно. Восстанови вот этот баланс, восстанови этот лад. Сделай так, чтобы существа, живущие на земле, получили что-то намного лучше. И по законам бытия Если ты для кого-то сделал лучше, улучшил жизнь себе, своему роду, своему обществу и державе, в этом случае и держава, и общество, и твой род тоже тебе улучшат жизнь. Это законы бытия, законы вселенского бытия. Никто их не имеет права нарушить. И в этом случае включаются все уровни понимания. Первый уровень – да-нет. Второй уровень – да-нет и, возможно, что-то вокруг, то есть дуальности. Третий уровень – что есть несколько сторон и есть что-то, что было до того, что эти стороны между собой схлестнулись. И четвертый – это уже вселенский уровень, когда есть какая-то задумка, где свет и мрак между собой взаимодействуют для того, чтобы что-то порождать, чтобы вы могли этими плодами пользоваться. Вот когда вы понимаете на всех четырех уровнях, то тогда вы счастливый человек, вы хозяин этой жизни. И с вами ничего плохого происходить уже не может, потому что вы не будете ничего разрушать, вы не будете ничего уничтожать. Если же вы мыслите уровнем первым, с вами постоянно что-то будет происходить не так. Вы постоянно будете впутываться в какие-то ситуации, которые вам будут приносить только что-то плохое. Если вы на втором уровне какую-то одну сторону будете выслушивать, тоже будете постоянно влипать в какие-то конфликты, в какие-то недоразумения попадать. Если третий уровень вы смотрите цельно, уже меньше бытовых проблем у вас будет происходить. Если же вы смотрите с точки зрения вселенского уровня, понимания всего, как оно есть, ведического мировоззрения, то тогда бытовые проблемы вас вообще не будут касаться. И вы будете тогда, как хозяин, улучшать свою жизнь, жизнь своего рода, то есть ближайшего вашего окружения, жизнь общества и жизнь державы. И чем лучше и крепче будет держава, тем лучше в конечном итоге будет и вам в частности. Вот такая у нас получилась беседа про добро и зло. Ну и в заключение надо попрощаться, пожелать нашим радиослушателям и зрителям что-то доброе, вечное, красивое. Во-первых, радиослушатели и зрители, пишите, понравилось, не понравилось вам. У нас есть сайт slavradio.org, у нас есть официальный канал youtube.com/slavradio. Там можно под этим роликом размещать. Пожалуйста, пишите на официальных ресурсах. Просто я вижу, там их хаят, и хвалят нас где-то. Если вот так не удается, через год где-то какой-то вот такой отдельный вопрос найти, потом мы его, бывает, озвучим. Но все-таки, чтобы не писать на деревне дедушке, пишите напрямую на первый источник. Это slavradio.org или канал на YouTube, youtube.com/slavradio. Там можете высказывать как хорошее, так плохое. Но, пожалуйста, пишите обоснованно. Почему? Что не нравится? Почему? И, возможно, через такой двусторонний обмен у нас не только получится более подробно эту тему разобрать, но и появятся варианты новых тем, которые помогут всем нам стать немного лучше. Насим, Алексей, благодарю тебе, богам нашим светлым, предкам нашим славным. Хорошо, благодарю, Михаил, тебе, что ты эту тему поднял. И в заключение от себя добавлю. Мне лично не хочется быть говорящей головой постоянно, повторяющей одни и те же фразы. Мне не хочется быть котом Леопольдом, который призывает вас к тому, что, ребята, давайте жить дружно. Я в каждой нашей передаче пытаюсь вам передать какие-то свои ощущения, мировоззрения с точки зрения того, чтобы вы включали здравомыслие и пытались осознавать этот мир с точки зрения ведического мировоззрения, ведической культуры. Если нам с Михаилом это удается, я счастлив. Если нет, пишите. Будем тогда каким-то образом исправлять эту ситуацию. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами было Народное славянское радио. Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру!